Урбино еще раз усмехнулся остатком своего творческого воображения. Чего только он не навоображал себе за эти два дня ожидания, то есть страха. Уж не говоря о том, что этот прыщавый юноша и есть на самом деле тот же самый бес, искусивший его в юности фотографии из будущего. Ладно, пусть это паническое старческое преувеличение, но эти два хама в спецовках, без слов отодвинувших сначала его, а потом кровать, расковырявших стену, вытянувших из нее какие-то жилы, поколдовавших над коробочкой и утопивших все свои секреты под слоем цемента так, что только эта кнопка и осталась. Одно можно сказать. Действовали они слаженно, явно не впервой. Еще заставили бумажку подписать, мол, работа выполнена, и претензий нет. Какие тут претензии, когда ему и рта не дали раскрыть? Под чем же он подписался? И на что согласился? Не иначе, как на приход того же корреспондента. Чему ж теперь удивляться? И он снова усмехнулся этим вялым толчкам былого воображения. Подумать только, он, мучаясь бессонницей, даже представил себе, что от нажатия кнопки произойдет конец света, и что именно его некто, тот же бес, выбрал для этой ответственности и вины. Почему-то вспомнился толстый азиатский мальчик из поезда, вышедший в растерянности из туалета. «Вы не знаете, как тут смыть? Нажми кнопку». Добрая улыбка еще бродила по его лицу, когда он это вспомнил. «Только не пугайся», — сказал он тогда мальчику. Кнопка была в точь такая. Смыв происходил с устрашающим звуком. «У них правила, у меня привычки. Мои привычки менее агрессивны, чем их правила. Я есть, и я никому не мешаю. Мне хватает заповедей, чтобы обретать опыт в собственном несовершенстве, в личном окаянстве. Им хватает правил, чтобы быть всегда правыми и не сомневаться ни в чем, даже в собственной вере. Проще ходить в церковь, чем верить. Проще подчиняться, чем следовать заповедям. Я мог бы теперь себе позволить переехать в более комфортабельные апартаменты, но мне подходит моя скворечня, потому что здесь я могу не убираться, спать допоздна и курить. Все равно никто бы не стал жить в этом номере из-за отсутствия удобств и шума машинного отделения лифта. Чем я нарушил их общественный сговор, чтобы меня приговорили к этой кнопке? Почему кнопка проведена к нему, если вызывать нужно его? Допустим, это экстренный вызов хозяина. Хотя Урбин уже на покое и работает только по воскресеньям. За то, что ему оставили эту скворечню. Впрочем, хозяину льстило, что у него в лифтерах потомок знатного рода. Тогда это звонок. А вдруг это просто? Включать и выключать свет, не поднимаясь с кровати. С чего бы такая забота? Хотя хозяин стал необыкновенно предупредителен после объявления этой премии. Странные все-таки существа эти люди. Если это просто выключатель, то я сейчас возьму и попробую. Но рука боялась. И каким образом монтаж кнопки связан с приходом корреспондента? Однако если это не конец света и не выключатель, то не конец ли это его самого? Довольно-таки странный способ самоустранения предложен ему. И кем? Небо сегодня выглядывало голубым, подобие улыбки. И ангелы летят под небесами, суровый смысл по-прежнему внизу. Где вы находитесь, о том судите сами. До ослепления, до молнии в мозгу. Когда произойдет, ни дня без строчки. Тьфу, графоман! А вдруг нажатие — это не конец, а начало? Простой выход из этого гробика. Перед концом надо побриться и надеть свежую рубашку. Рубашка у него еще была, даже пожелтела и засохла, как конверт.